Офицеров, выезжавших поездком и убивших наших разведчиков, чествовали и восхваляли в городе Александровске. Все кулаки и помещики, группировавшие в городе свои отряды, по распоряжению Александровского гетманского старосты и немецко-австрийского командования, в ожидании того, что отряд наш будет наступать на город, теперь снова рассыпались по уезду. Некоторые разъехались даже по своим колониям и хуторам и всюду рассказывали о смерти Махно, о том, что главные его повстанческие силы деморализованы и разбегаются. Всюду наши враги исправляли тризну по Махно. Сам я не читал, но мне передавали из города Александровска, что в прессе появилась заметка полуофициального характера о том, что герои и офицеры представлены к награде за убийство Махно. Слыша обо всем, я, естественно, не мог быть спокоен. Я видел, что враги революции снова подняли головы, как будто с повстанчеством все уже кончено. Снова враги расползались по уезду. Перед выездом из деревни Алеево я имел уже в своем распоряжении точные данные о том, в каких хуторах и колониях и какие именно вражеские отряды нашему отряду придется встретить. Женщины-добровольцы, контрразведчицы, главным образом из тех, которые фанатично верили в правоту повстанчества, женщины-замужние, девушки, труженицы-крестьянки, с искреннего согласия своих мужей и родителей, делали все для того, чтобы всюду прорываться сквозь рогатки контрреволюционных сил, разыскивать повстанческие отряды и сообщать им, где и какие стоят силы врагов, куда и какими дорогами направляются и так далее, и так далее. Поэтому движение отряда из Алеево было рассчитано так, чтобы всем врагам, справлявшим тризну по моей смерти и смерти повстанчества, дать как можно сильнее почувствовать как их преступления, так и их глупость. На нашем пути в верстах в 7-10 от Алеево, в колонии номер 4, находился кулацкий отряд под командой помещика Ленца. Его-то и нужно было уничтожить в первую очередь. Однако помещик Ленц, будучи уверен, что Махно убит, выслал нашему отряду пакет с крестьянином. В пакете мы нашли заявление Ленца о том, что он с махновцами драться не желает, он хочет мира. В доказательство своей искренности Ленц вывел свой отряд из колонии и дал нам возможность войти в колонию. А затем он попытался со своим отрядом со стороны и с помощью колонистов изнутри одним взмахом, если не совсем уничтожить, то наполовину перебить и перекалечить этот опасный махновский отряд. Но в это время мы уже кое-что понимали в области партизанства и стратегии. Обхват колонии был нами выполнен так, что удар Ленца по нашему отряду и стрельба по нем из домов этой богатейшей колонии привели полному ее разгрому. Сам Ленц лишь с несколькими всадниками еле умчался. Остальные его сподвижники и часть колонии, те, что стреляли по нашим бойцам, были раздавлены на месте, и колония была почти что вся сожжена особой командой. Затем, назло врагам, главные силы нашего отряда получили от убитого Махно следующее задание. Командиры и повстанцы, враги революции издеваются над нами, над всеми тружениками села и города. Момент настал, когда мы должны их одернуть. Мы встретились сейчас с отрядом помещика Ленца. Отряд раздавлен, Ленц сбежал. Чтобы не дать возможности Ленцу сообщить о своем поражении в другие хутора и колонии, другим контрреволюционным отрядам, главные силы нашего отряда должны выделить достойный авангард и по следам, огнем и мечом, пронестись в один день через все кулацкие хутора и колонии маршем, который не должен знать никаких остановок перед силами врагов. То есть, какие бы силы врагов нас не встретили, они должны быть раздавлены. Все богатеи, хозяева хуторов и колонии, которые, как вам известно, съехались из-под Александровска повеселиться на радостях, что их наемниками убит Махно, должны быть застигнуты нами за их оргиями неожиданно для них. Главные силы отряда пойдут со мною каретниками лютым. Но в авангарде этих сил должны пойти кавалеристы, охотники, под руководством товарища Алексея Марченко. Они должны пройти по улицам хуторов революционно-боевым маршем, ничего не делая, только трубя в сигнальные рожки и стреляя в воздух.